дурачище двусмысленного, довольствоваться ею со слегка углубленным задумчивостью простодушием нам, в отличие от действующих лиц нашей истории, не к лицу. Мы рассказали о том, как красношерстный Исав еще в юные годы, живя в Бер-Шиве, завязал и поддерживал связи со страной Едомом, с людьми Козьих гор, Сеирских горных лесов, и о том, как позднее он совсем перешел к ним и к их богу Куцаху, с чадами, домочадцами, с ханаанскими своими женами Адой, Оливемой, Васимафой, а также с их сыновьями и дочерьми. Значит, Козий этот народ уже существовал на свете неведомо как давно, когда Исав, дядя Иосифа, прибился к нему. И если предание, то есть прошедшее через много поколений прекраснословие, закрепленное позднее в виде хроники, называет Исава отцом едонитов, их, следовательно, родоначальником и, так сказать, архикозлом, то верно, это только магически двусмысленной лунной верностью. Им Исав не был. Этот Исав, лично он, если даже прекраснословие и считало его таковым, как при известных обстоятельствах, наверное, и он сам. Народ Едома был гораздо старше, чем дядя Иосифа. Мы повторно называем его дядей Иосифа, потому что куда вернее будет определить это лицо по нисходящей, а не по восходящей линии родства. Народ Едома был неизмеримо старше, чем он. Ведь с изначальностью того Белы, сына Беора, которого таблица называет первым царем Едома, дело обстоит явно не лучше, чем с перводержавием мини-египетского, общеизвестного временного мыса. И так, строго говоря, родоначальником Едома теперешний Исав не был. И если в песнопевческом порядке о нем настойчиво говорится «он Едом», а не «он был Едом», то настоящее время этого утверждения выбрано не случайно. Оно служит вневременной типизации, поднимающиеся над всякими индивидуальными чертами. В историческом и, следовательно, индивидуализирующем аспекте архикозлом козьегорцев был несравненно более древний Исав, по чьим следам теперешний Исав и шагал. Следам, надо прибавить, хорошо утоптанным и сильно исхоженным, которые, чтобы уж сказать все до конца, не были даже, наверное, собственно, ножными следами того, о ком прекраснословие могло бы по праву сказать «он был Едом». Тут, однако, речь наша доходит до тайны, и наши путеводные указатели теряются в ней. Теряются в бесконечности прошлого, где любое начало оказывается на поверку мнимым пределом, а вовсе не окончательной целью пути. В бесконечности, таинственная природа которой основана на том, что она — бесконечность, не прямолинейно, а сферично. У прямой нет тайны. Тайна заключена в сфере, а сфера предполагает дополнение и соответствие. Она представляет собой единство двух половин. Она складывается из верхнего и нижнего, из небесного и земного полушарий, которые составляют целое таким образом, что все, что есть наверху, есть и внизу, а все, что происходит на земле, повторяется на небе, и небесное вновь обретает себя в земном.